честности, незлобивости, учтивости и чувстве собственного достоинства. Особое удивление у Ксавье вызвала такая черта, как безоговорочное подчинение каждого японца своему господину. Португальского патера поразил тот факт, что такое поведение японцев было обусловлено не страхом перед наказанием за непослушание, а сознанием недопустимости поступать иначе. Не менее удивителен для Ксавье был и факт отсутствия воровства среди японцев. К такому пороку, как воровство, подчеркивал он, японцы испытывают особое отвращение. Описание японцев у Франциска Ксавье совпадает с тем, что писал в конце XVI века иезуит Алессандро Валиньяно. Люди здесь благородны, учтивы и чрезвычайно воспитаны. И в этом они намного превосходят все другие известные нам народы. Они умны от природы, хотя науки здесь развиты довольно слабо, поскольку японцы – самая воинственная и дрочливая нация на свете. Жители настолько бедны, что трудно даже представить, на какие скудные средства живут их короли и феодалы. Их одежда, еда, обряды, поведение, обычаи так резко отличаются от того, что принято в Европе и у других известных нам народов, что создается впечатление, будто они специально все это придумали, чтобы только не походить ни на кого другого. Поэтому все мы, прибывшие сюда из Европы, оказались в положении малых детей, которым приходится учиться всему заново, как принимать пищу, сидеть, вести беседу, одеваться, демонстрировать хорошие манеры и тому подобное. Именно их самобытность мешает нам разобраться в проблемах этой страны. Невозможно даже представить, что здесь происходит, так как это совершенно иной мир, другой образ жизни, обычаи, законы. Многое из того, что в Европе считается вежливым и достойным, здесь воспринимается как невероятное оскорбление и обида. И наоборот, то, что здесь является общепринятым и без чего невозможно никакое светское общение с японцами, в Европе расценивается как нечто низкое и недостойное. Что касается Уильяма Адамса, то его письма изобилуют сведениями дипломатического порядка. Он фактически был советником первого японского правителя. Вел с ним длительные беседы, излагал свою точку зрения по вопросам развития торговли с европейскими странами. В этом отношении опыт общения Уильяма Адамса с японской знатью поистине уникален. Книга Роджерса «Первый англичанин в Японии», где дается описание жизнедеятельности Адамса на японских островах, является как бы связующим звеном с последующими работами западных авторов. Большинству западных авторов свойственна субъективность в оценке национальной психологии японцев. При рассмотрении различных ее сторон они не всегда учитывают социально-экономические факторы, их влияние на духовную жизнь японцев. Одной из наиболее характерных в этом плане работ является вышедшая в 1947 году книга американского этнографа Бенедикт «Хризантема и меч». Это было первое послевоенное исследование о японском национальном характере, и пользовалось оно исключительной популярностью. Книга была тотчас переведена на японский. Этому усиленно способствовали американские оккупационные власти, которые полагали, что знакомство японцев с концепцией, положенной в основу книги «Бенедикт», облегчит американской администрации управление побежденной Японией. Бенедикт никогда не бывала в Японии. Работу над книгой она начала в июне 1944 года по поручению американского военного командования в узкопрактических целях. Политическим и военным деятелям нужен был материал для определения военной стратегии и послевоенной политики в отношении Японии. Бенедикт, в частности, исследовала следующие вопросы, которые дебатировались американскими политиками и военными, планировавшими и принимавшими решения в отношении Японии. Возможно ли капитуляция без вторжения? Следует ли бомбить императорский дворец? Что можно ожидать от японских военнопленных? Потребуется ли после установления мира введение в Японии постоянно действующего военного закона, чтобы поддерживать порядок? Следует ли американской армии быть готовой к ожесточенному сопротивлению японцев в каждом укрепленном горном ущелье? Не произойдет ли в Японии революции, подобно французской или русской, до заключения мира?